Это музыка, музыки для того, чтоб вращалась земля, для того, чтобы розы цвели, чтоб хмелели, смелели шмели, чтоб прозрачный и призрачный весь за деревьями прятался лес, чтоб, пробившись меж сосен и туч, в паутине запутался луч. А диктует мне весь этот свет Афанасий, не факт, что не Фет.